А клевета играет сеты в Чили. Вот сука Ивлев. Когда ты садишься на стул, я вижу свою пизду. Сейчас тебе немного лизну. О, как будет приятно, вкус забытого детства на языке. На жопе говна баре бухи, как гамбургеры. Беру тебя за бедра, у меня гондоны Барбари. У тебя твердый, у меня вялый. СП сгубило здоровье, но шлифую лизером. Если есть ум у пацанов в телевизоре. И на обрыве жизни писаю вниз на сатану. Знаю, что и на небо не попаду. Румын вот подошел ко мне со своей рифмовкой. Заходим во фреш, у гея внутри есть хэш. Диджей брейнфильтр отрыгнул. А клевета играет сеты в Чили. Но беда, два чилица обдрочили губы. Испачкана пол лица, она палится. Вот за пара, злится маленький карлик. Осталось мало гара. Плохая погода, моросит золотой дождик. С грустным лицом спешу по лужам к кожнику. Вот сука Ивлев. Кабакам кабацкий дым, птицам ввысь раздольную. Благодать и мир святым, а закрытым вольную. Пацанам красивых снов, павшим небо царского. Девочкам подать любовь, а друзьям шампанского. А друзьям шампанского, а друзьям шампанского. Я сейчас сольюсь, ребята, простите. Нашил имперку на свой китель. Простите, я любитель заниматься хуйней. Примите парик, какой-то парень украл валеные сникерсы. Самарским крысам привет, дрим, пробел, комбо. Гоу, гоу, гоу, на концерте РО танцуем мош. Мышь в пиджаке, вот это мультики. Клуб фреш, топчу вовсю. Море девчонок, я колбасю. Потом парное молочко на отходах. Подлечу душу джазиком. Змея по душу одноглазого. Причем здесь габул на праздник. При параде. Привет, Вадик, Дэн, Витала, Люберца. От сердца к солнцу.